Нам на чувство Хэнка нассать с колокольной ратуши. «Ну-ну, это я не о чувствах толкую», — сказал Монька. «С ним надо ухо востро держать. Этот парень маленько того. Ку-ку». Жалко, что Васенка нельзя было взять с собой в Москву. С ним надежнее, легче. Но сюда ехать он боится. Самолет шваркнул пухлыми колесами по бетону, легонечко козлонул, немного носило сбоку на бок по полосе. А потом сладко заревели реверсы, бешеный дрожащий гон стих, и машина покатилась плавно, завернула на рулевую дорожку, развернулась и подъехала белоснежным величавым лимузином к причалу. Монька встал, стюардесса подала ему коричневый кожаный портфель «Мастерштюк» и улыбнулась так сладко, будто мечтала провести с ним остаток жизни. Не жизнь, а, может быть, ночь. Не мечтала, а страшилась. И вообще не с ним. По длинной кишке коридора трапа, ковыляя, переваливаясь на больных ногах, как утка, отправился на выход. У стеклянных дверей рядом с пограничником маячил, щерился до ушей Колька Швец, бросился к Моньке, обнял, приподнял в воздух, закружил вокруг себя. «Как я рад тебя видеть, Монька!» — орал он. Похоже, действительно рад. Хотя у этого проходимца никогда не разобрать, что правда, а что ложь, что божба, а что хула. Пограничник и голенастая девка в аэрофлотовской форме сортировали прибывших. На пассажиров обычных и вип-персон. В вип-классе набралось, кроме Моньки, еще двое. Рядовые пассажиры прямо от дверей спускались на эскалаторе к паспортному контролю, а оттуда к багажу, а Моньке по вип-классу полагалась особая церемония встречи. На колченогих больных ногах поперли его пешком через огромный стеклянный коридор, опоясывающий весь терминал, куда-то спускались, потом поднимались на необозримо высокий билетаж, специальный зал для встречи самых долгожданных и любимых гостей. «Коля?» — спросил Монька. «Ну почему же у нас такая мудацкая страна? Почему все наоборот? Почему все стоит раком?» Швец махнул рукой. «Моня, прошу тебя, без антимонии и критиканства. Умом одну шестую суши не понять, австрийским акрам не измерить. Пустое. Джангиров ждет тебя, стучит ножками от нетерпения. Сюда не приехал, чтобы не светить тебя лишнего. Не хочет тебя подставлять дружбой с ним». «Замечательные времена», — засмеялся Монька. «Депутат парламента, генерал, не хочет скомпрометировать залетного делягу своей привязанностью?» «Ну, более или менее», — ухмыльнулся Швец. «Есть тут кое-какие тонкости и отдельные толстости». Они медленно шагали по лестнице в общий зал прилета. Монька тихонько матерился, а Швец заботливо держал его под руку. Вообще-то говоря, эта композиция была схематической картинкой всех их жизненных отношений. Швец множество лет поддерживал Моньку под руку и сам за него крепко держался, и разобраться, кто же кого поддерживает на самом деле, им и самим не удавалось. Когда-то множество лет назад именно Швец убедил Моньку, исповедника воровского закона, нарушить великий принцип — никогда не дружить с ментами. Медленно, мучительно, окончательно Монька понял тогда, что эта заповедь больше не действует. Жизнь изменилась и аннулировала этот завет, поскольку уже непонятно было совсем, кто и с какой стороны играет. сошлись по недоразумению.